Шереметьево-2 было малолюдно. Это не западные аэропорты, где народ тишмя кишит. Сюда допускались только дипломаты и специалисты в разных областях, выезжающие за рубеж. Тихонов со своим дежурным командировочным портфелем, бережно собранным Надей, она специально приехала с дачи, чтобы проводить Сергея в ГДР, бродил по залу вылета, где над головой угнетающе нависал темно-коричневый потолок с плафонами, напоминающими вздувшиеся пузыри воздуха на поверхности чужой планеты. Не все лампы горели, и было полутемно. Светло только у таможенных постов с рентгеновскими ящиками, через которые прокатывали багаж малочисленных пассажиров рейса Москва-Шереметьево-2, Берлин-Шёнефельд. Сергей чувствовал себя каким-то встрепанным из-за спешки, с которой руководство решительно отправило его в командировку. Доводы майора сочли убедительными, цепляясь за любую возможность избавиться от предателя в своих рядах. Вчера Тихонов встречался с Кондратюком, а сегодня поздно вечером приехал в Шереметьево и ожидал посадки на самолет, прохаживаясь по залу. Вчерашний разговор с возлияниями вина и боржоми и с возъеданиями шашлыков и сациви с курицей не принес ничего нового, кроме изжоги. Хотя любой разговор — это маленький, но шаг вперед. Пусть встреча не слишком информативная, а что он, собственно, ожидал. Однако Кондратюк все более заинтересован во встречах. Очевидно, ему симпатичен сотрудник госбезопасности, и он рассчитывает вспомнить молодость, поучаствовать в оперативном мероприятии. Намек Тихонова на возможность участия в оперативной работе в качестве, например, подсадной утки для инициативников Анатолий Павлович и вовсе воспринял с горящими глазами. «Да-да», — засуетился он, — «я смогу. Мой английский их наверняка убедит в моей подлинности. Да и внешний вид. Тешу себя мыслью, что выгляжу как европеец». «Пожалуй, так и есть», — Сергей окинул его оценивающим взглядом. Он даже подумывал устроить такую операцию с подставным инициативником, роль которого сыграет оперативник. Да вот хоть Трофимов, чтобы не привлекать лишних людей. Забавно. Два подставных. Такого еще не делали. Но будет ли вести себя свободно Кондратюк, зная о наблюдении? И все-таки поведение Анатолия Павловича многое может дать для его психологического портрета. Все потом тщательно проанализируется. Одно дело быть в качестве агента непрофессионала, а другое — иметь серьезную подготовку. Ведь нелегалов во всех странах готовят очень тщательно. Тихонов даже не исключал, что Кракен не просто нелегал, а офицер нелегальной разведки. Это должно проскользнуть в его манере общения с фальшивым инициативником при проведении ложного контакта. Главное – убедить руководство в целесообразности проведения такого затратного мероприятия. В буфете Шереметьево, томимо жаждой после вчерашней тяжелой и острой еды, Сергей купил за 10 копеек стакан томатного сока из стеклянного конуса. Нет, все-таки кое-что было. Его антисоветская настроенность проскальзывала. Он перегибает палку, когда поругивает свое. Конечно, слишком долго жил на Западе. Это наложило свой отчетливый отпечаток. И все же, если учесть те слезные письма, что он подбрасывал в посольство Советского Союза, не похож он на тоскующего патриота. И эти его меняющиеся версии относительно причин ухода с немцами путает, заметает следы. Ничего, распутаем, отыщем. Он утверждал одно время, что его угнали немцы. Наверное, потому что, вернувшись в Союз, или еще только собираясь на родину, будучи в Штатах, он опасался давать правдивую версию. Боялся, что арестуют по возвращении, не поверят. И все-таки Кракен ушел сам, о чем вчера снова говорил, причем довольно спокойно. Такой хитрый ход, чтобы не пошла вторая волна проверок. Дескать, я перед вами как на ладони, ничего не скрываю. Да, был дурачком малолетним, убежал с родины. Не особо и жалею, жизнь состояла из приключений, посмотрел мир. А родина простит, она как добрая мать прощает кающихся сыновей. Примерно такую теорию Кондратюк вчера и развивал, покручивая в руке веточку кинзы. Тихонов пошел к самолету, поднялся по трапу в салон и занял свое место у иллюминатора. А с другой стороны, он взглянул на освещенное ночными огнями взлетное поле, где бетон начал темнеть от сеявшего дождя. Если Кондратюк не виновен, такое поведение с натяжкой, но укладывается в норму. Он уже отсидел, ему море по колено. Он считает, что оказал большую услугу СССР, передавая материалы исследований по твердому ракетному топливу. Почему бы не сказать правду о побеге с немцами? И все же поостерегся бы, зная нашу жесткость по отношению к таким беглецам. Нет, он не легкомысленный, хотя и авантюрного склада. А вот если он выставляет свой добровольный уход на Запад на показ и уже второй раз упоминает в разговоре, и не с кем-нибудь, а с чекистом, неспроста.